Как и ожидалось, сбор трофеев занял больше времени, чем сам бой. Он затянулся почти до утра. Бояться было больше нечего. Страж умер, а остальные чудовища моря ужаса опасались заходить в его владение. Парни Трайнула, облачившись в глубоководные скафандры, свежевали остатки монстра и с помощью гарпунных пушек грузились на абиссал, залегший на дно. Против моих ожиданий, добычи оказалось настолько много, что даже объемный трюм субмарины не вместил все. За борт полетели бочки с грибным мясом и прочий груз. Ошалевший Трайнул лихорадочно освобождал место. Палубу и трюм заполнили слизистые внутренности стража, на которые нельзя было взглянуть без отвращения. Впрочем, рвотный рефлекс, кажется, возникал только у меня. Остальные были слишком взбудоражены. Еще бы, такого зверя в сфере пока не добывал никто. «Здесь лута на сотни тысяч, мать!» С выражением выругался Цверк, когда объем трюма оказался исчерпан. «И еще столько же оставляем!» «Сотни? Берите повыше, капитан!» Задумчиво проронила фея Анна. «Все ингредиенты и реагенты легендарного качества. Плюс они уникальные, аналогов на рынке нет. Даже не представляю, сколько это все может стоить». «А кому они вообще нужны? Крафтерам?» – полюбопытствовал я. «О, сфера применения большая. Алхимия, кулинария, зачарование, артефакторика, кожевенное дело, даже астрология и гадание. Кости с аффиксом ужаса. Что из них можно сделать, как вы думаете? Из базовых материалов легендарного качества получатся легендарные изделия. Самые лучшие вещи в сфере. Жаль, многое сгорело, но все равно ты стал очень богатым человеком, Хоткот. Поздравляю». «Если довезу это богатство», – парировал я. «Вывезти что-либо из дыры очень сложно, как я слышал». «Вывезем, за небольшой процент», – пропыхтел Трайнул. «Это на мне, можешь не беспокоиться». «У меня другое предложение», — сказал я. «Процент процентом, но теперь страж мертв, и воды к острову безумия свободны. Если ты...» «Опять ты за свое!» — недовольно прервал меня Трайнул. «Я же говорил!» «Если ты доставишь меня туда и обратно...» Я продолжал гнуть свою линию. «То я готов в виде благодарности подарить тебе часть лута. Например, это...» Я ткнул пальцем в огромный желтый шар, прикрытый куском мешковины. Пульсация внутри просматривалась даже сквозь покровы. Это и был кристалл сущности стража, и свойства у него оказались призабавные. Для меня они абсолютно бесполезны. Но любой из капитанов дыры готов был продать душу дьяволу за них. Я ведь видел, как загорелись глаза Трайнула, когда на борт подняли эту штуку. Во-первых, мощнейший источник света, как над, так и под водой. Во-вторых, километровая аура стража, отгоняющая морских монстров. И в-третьих, рассеивание двух единиц ужаса у всех находящихся на борту. Из кристалла сущности можно сделать артефактный прожектор и установить его на носу абиссала. И тогда Трайнулу, единственному из всех капитанов дыры, станут доступны любые затерянные уголки подводного океана. «Даже не знаю», — нерешительно сказал Трайнул, оглядываясь на фей Анну и бонуса. «Мы хотели идти в чешую, и у меня договоренности с пассажирами». «Брось, с таким грузом!» — я хлопнул Цверга по плечу. «Не грех и изменить планы». «Пассажиры не в претензии», — лукаво улыбнулась фей Анна. «Капитан, не забывайте, мы первопроходцы. Если есть возможность первыми открыть новую локацию, мы всегда за». «Прошу вас согласиться на предложение Хоткота и даже готова уговаривать». «Если бы кто рассказал, ни за что бы не поверил в историю со Стражем Глубин», — поддержал бонус. «Но теперь я хочу увидеть, чем закончится эта история, и первым нанести на карты этот ваш остров безумия». «Умеете уговаривать, черти языкастые», — буркнул капитан, усмехаясь. «По правде говоря, это царский подарок, кот. Но я... не буду отказываться. Раз уж привалила удача... Остров безумия, говорите?»